уровню моего глубоко павшего сознания. Так как я пала, будучи женщиной, я должна была рождаться женщиной снова и снова, пока опять не достигну того уровня, с которого я упала. Я оказалась в окружении, где встречала только полусознательных людей, где мои и их поступки управлялись лишь страстями и животными инстинктами, где я находила только грубость, жесточайший эгоизм и отсутствие какого-либо рода любви. Я прожила несколько незначительных, бессодержательных жизней одну за другой, все в туманном, полуживотном состоянии сознания, и все они служили только тому, чтобы пробудить мою эмоциональную жизнь. Горести и беды, беспрерывная работа шлифовали, чистили, сглаживали мои отупевшие, бесчувственные нервы. Мужчины всегда играли большую роль. Мужчины, из тел которых шел страстный огонь физических инстинктов, сжигавший меня. Снова и снова я встречала горящие глаза и шепот, голоса окутанного огнем духа, которого я впервые встретила в моем третьем испытании. Снова и снова мне приходилось плясать с этим духом в пещере чувственности и страстей, где люди превращают таинство порождений и потомства в своекорыстный конец в самом себе. Я хотела быть счастливой и продолжала искать любовь одного и единственного мужчину, мою дополняющую половину. Но я находила только бессердечные страсти, которые никогда не могли удовлетворить меня. И все-таки я продолжала поиски счастья в объятиях мужчин, пытаясь найти единственного, которого бы я любила, с которым я могла пережить истинную любовь. Эти жизни были цепью бесконечных разочарований. Судьба гнала меня вперед, и моя душа испытывала так много ударов, что они прожгли слой равнодушия вокруг моих нервов и постепенно разбудили мое сонное состояние. Постоянное возбуждение помогло мне развить нервную систему, поднимая ее хотя бы на одну ступеньку в течение каждой из этих жизней. Так, через мои страдания, вечная любовь позволила мне очистить нервы и снова увеличить их сопротивление, их устойчивость. И в каждой из этих жизней во мне жило стремление снова найти людей, как я, хотя я и не могла их больше помнить, людей, которым я принадлежала каждой каплей крови, всеми фибрами души, Птахотепа, Атотиса, Им, Бокхара. Но я нигде не находила их. Иногда мне казалось, что я встречала кого-то из них, во мне вспыхивала любовь и память, но потом ясная картина покрывалась туманом, и я теряла их снова. Иногда я слышала, как священник говорил о великом учителе, о сыне Бога, и у меня было смутное воспоминание, что когда-то, где-то я была близка к этому высокому существу, слышала его учение в живых словах, и тогда во мне поднималась сила, тянувшая меня к этим высоким существам. Но эти моменты всегда были краткими, судьба посылала мне новые удары, и я снова забывала все. Физические и душевные невзгоды очистили мои ограниченные чувства, и мои нервы снова смогли поддерживать высшие вибрации бескорыстной любви. Тогда постепенно луч божественной любви стал пробиваться и светить сквозь животные страсти. И в следующей жизни эта любовь навсегда разогнала туман, омрачивший мое духовное зрение. Я родилась дочерью служанки, и хотя в сердце своем уже несла божественную любовь, мой высший мозг и нервные центры еще должны были пробудиться, чтобы позволить мне выражать и использовать духовные способности. Я снова встретила человека с огненными волосами и хорошо знакомым мне голосом, который когда-то был чужеземцем. Во многих своих жизнях он тоже развивал себя. Я должна была полюбить его, чтобы собрать последний опыт.